Просканировав как следует местность возле храма, императоры решили не соваться туда, как кур в ощи, а сначала разведать все, что можно. Слишком много там оказалось разных странных, искореженных существ, похоже, разумных. Расположен храм был на небольшом соседнем материке, ненаселенном как будто, только неподалеку от самого храма, существовало несколько поселений, где и проживали искореженные. Среди них кого только не было. И, судя по всему, эти несчастные существа когда-то являлись людьми. Кто и как сделал с ними это? Для чего изменил их? Ответа побратимы не знали. Но призвать этого кого-то к ответственности очень хотелось. «Знаешь...» Я бы предложил атаковать, сразу призвав силу мечей. Храт выглядел озабоченным. Чуешь, какие эманации от храма прут? Чую, — покивал Глек. Закрыть здешний провал будет куда труднее, зато мы знаем, как это сделать. Нам только не забыть предварительно отследить, с каким миром этот Дархотов храм связан. Эннет, судя по его виду, о чем-то напряженно размышлял. «Мне почему-то кажется, что следующий мир в цепочке — эпицентр, тот самый опасный мир, откуда все пошло». «Почему кажется?» «Если бы я знал, интуиция». «Ну, раз интуиция», — скривился Горец. «Очень надеюсь, что ты прав. Домой хочется, а кому не хочется?» — хохотнул орк. — Короче, хватит рассусоливать. Вперед! — Погоди минуту, — поднял руку Лек. — Значит так, телепортируемся к входу, прорываемся внутрь и доходим до алтаря. Отслеживаем векторы связи прорыва, берем ориентиры и закрываем его. А потом сразу идем по полученным ориентирам. Только глядите мне, защиту держите! — «Да я на себя уж все, что знаю, навесил», — отмахнулся Храт. «Куда уж больше». «Не по себе мне как-то», — нервно поежился Горец. «Не дает покоя ощущение, что мы чего-то не предусмотрели, что-то упустили, как бы не влететь по полной». «Деваться все равно некуда», — мрачно пробурчал Эннет. «Другого пути я не вижу. Придется рисковать». «Придется», — подтвердил Лек. Его лицо посуровило. «Ну, двинули?» Определив ориентиры, граф создал телепорт, и императоры разом шагнули в туманную дымку, одновременно доставая картаги и взывая к их силе. Великие мечи без промедления полыхнули черным, алым и синим светом. Все трое вышли прямо к порогу храма. Им сразу пришлось вступить в бой. На незваных гостей бросились, потрясая разномастным оружием, десятки искореженных. Как оказалось, храм был под завязку забит ими. Взметнулись картаги, и побратимы двинулись вперед, прорубая кровавую просеку в толпе. Искореженные продолжали кидаться на них, как безумные. Они что-то отчаянно шипели и умирали, умирали... Умирали. Защитные завесы императоров не позволяли причинить им какой-либо вред, не пропускали оружие нападающих. Эти существа вызывали брезгливую жалость. Ни одно не походило на другое. Убивать их не хотелось, но необходимо было любой ценой прорваться к алтарю. Оттуда начало тянуть мертвенной силой. Явно начато большое жертвоприношение. И что страшнее всего, явно добровольные. На добровольное жертвоприношение многих разумных способны дать такую силу, что и целый мир на куски расколоть способна. Значит, необходимо прорываться быстрее, невзирая ни на что. Императоры переглянулись, поняв, что опаздывают, слаженным движением спрятали картаги в ножны, вздернули руки вверх и одновременно сформировали огненную волну. За всю историю Элиана Это страшное заклинание использовалось всего 3 раза. Слишком много сил оно брало. Поток пламени рванулся по коридору, мгновенно превращая искореженных в пепел. Если бы не утроенная защита против огня, на всякий случай выставленная Олегом, то побратимы сами могли бы сгореть. Дорога освободилась, и они помчались дальше, не обращая внимания на окружающие. А посмотреть в храме было на что. Он не походил ни на что знакомое. Стены постоянно двигались и трепетали. На них то и дело вырастали то друзы кристаллов, то липкие щупальца, то нечто вообще ни на что не похожее. Сама геометрия помещений все время изменялась, коридоры сходились и расходились, что-то в глубине пульсировало. Разноцветные световые вспышки ослепляли, пол колыхался под ногами, изредка превращаясь в жидкую грязь. Приходилось почти левитировать, чтобы не провалиться. Из возникающих на стенах боковых проходов взамен сгоревшим сыпались новые искореженные, изо всех сил пытаясь остановить императоров, но это у них не слишком-то получалось. «Плазменный кокон!» — выкрикнула Нет. — Иначе не справимся. Олег с Хратом на бегу поежились, но без споров сформировали указанное заклинание. Его вообще еще никогда не использовали на практике. Оно было экспериментальным, последней разработкой Марана, который почему-то не использовал его во время сражения с Пожирателем. Возможно, остался бы жив. Результатом использования этого заклинания была испаряющая все, даже металл, плазменная пленка вокруг тела. Правда, если промахнешься и дотронешься до нее, то и сам испаришься. Уточнив направление к алтарю, побратимы двинулись к нему прямо через стены, исчезающие перед ними под действием плазменного кокона. Тот прожигал дорогу легко и непринужденно. Если бы не способность императоров черпать энергию у первозданных сил, то долго бы кокон они не продержали. Он пожирал энергию, как свинья желуди. 10 минут они вывалились в огромное помещение, которое усеивали десятки алтарей. На каждый из них один за другим взбирались искореженные, кричали хриплую молитву, и кривыми кинжалами вспарывали себе глотки, заливая поверхность алтарей кровью. После каждого жертвоприношения возникал сгусток мертвенной, давящей силы и втягивался в гигантский, пульсирующий черно-багровым кристалл на центральном алтаре, возле которого замерло странное существо. Едва ли не с десятком воздетых к потолку рук. Оно тянуло какой-то гимн. Одно его звучание вызывало желание куда-нибудь спрятаться. «Хвост доклого гапта мне на голову!» — простонал Храд. «Неужто опоздали?» «Расширяйте кокон!» — выкрикнул Энет. «Быстрее!» Императоры единым усилием влили в плазменный кокон в 10 раз больше энергии, чем до сих пор, и рывком расширили его на весь зал. И все, что могло гореть, превратилось в пепел. Кроме многорукого существа, стоящего у алтаря и кристалла силы, тот продолжал мерно пульсировать. — Надо разбить эту пакость! — выдохнул Энет. «Ничего у вас не выйдет!» Прогремел тот самый мертвенный голос, который императоры уже слышали во время нападения на них храмовой стражи в склепе безмолвия. «Поздно!» «Это мы еще поглядим!» — ступил вперед Лек. «Зачем вы это делаете? Зачем уничтожаете миры?» «Тот, малой частью кого я являюсь, ничего не уничтожает. Он просто хочет жить». «Существу хаоса не место в мирах порядка», — отрезал Горец. «Одно его присутствие убивает эти миры». Лек не знал, откуда взялись эти знания. Они в который раз пришли из ниоткуда, возможно, от радужного дракона. Но не из памяти прежних императоров, это точно. Никто из них не имел ни малейшего понятия о хаосе и его обитателях. «А если нет возможности вернуться домой?» — спросило существо. «Вы сами знаете, что это такое, а умирать рано». «Можно было оставаться в том мире, где его закрыли, не убивать миллионы разумных своим присутствием». «Невозможно сотни тысяч циклов оставаться без новых впечатлений». «Хочет или нет, но ему все равно придется вернуться туда», — твердо сказал Олег. «Мы не позволим никому ради своей прихоти губить множество миров». «Потому он и хотел вас остановить», — сообщило существо. «Но у вас ничего не выйдет. Как я уже говорил, вы опоздали. Энергии для его замысла собрано достаточно. Осталась одна мелочь». Оно одним движением вскочило на алтарь, что-то проорало, вспороло себе горло и рухнуло на пульсирующий кристалл, заливая его кровью. Храм затрясся, с потолка посыпались камни. «Лек, зачем ты с ним спорил?» — взвыла Нет. «Надо было не дать ему сделать этого. Ты не чувствуешь, что творится?»